Повелевает мой. Том 1. Глава 1. Живые кости. Небо словно разорвало на части. Высоко в облаках появился огненный шар, приближающийся к земле с ужасающей скоростью. Раздался взрыв. Снаряд пробил поросшую мхом скалу и вонзился в мягкую почву, оставив в ней громадную яму. В воздух поднялись облака пыли и дыма, запахло палеными волосами и горелой плотью. Злопамятные черти. Ругнулся Тайхард, без сил выползая за край воронки. Он был высок и хорошо сложен. Огромные мышцы бугрились под загорелой кожей, а длинные черные волосы спадали на плечи. С виду ему было больше 30 лет. Тело атлета отлично сочеталось с хмурым и пронзительным взглядом черных глаз. Ох, боги, за что вы так суровы? Тайхард хоть и ныл для вида, но на его чуть обгорелом лице светилась улыбка. Он знал, за что его покарали, и ни о чем не жалел. Да, он со мной. Огромная ладонь Тайхарда сжимала в себе синий светящийся камень. Именно он стал причиной того, что прославленного воина низвергли с небес на землю. Боги не любят, когда их обкрадывают. Камень пожирателя, я все же достал тебя, проговорил Тайхард и довольно рассмеялся. Верхние миры были суровы. Там выживали лишь сильнейшие воины, а битвы не прекращались ни на миг. Тайхард считался одним из величайших бойцов короны. Своей мощью он заставлял падать ниц даже высших драконов. Но ему было мало этой славы, он жаждал большего, чтобы однажды ему поклонились даже старшие боги. Однако эти надежды разбились о невидимую стену. Взобравшись на гору величия, Тайхард больше не знал, куда идти дальше. Его силы и навыки остановились в росте, достигнув предела. Тогда-то он и узнал о камне пожирателя, что даровал особый талант, который передавал носителю силы поверженного врага. Но в этом таланте таилось и неприятное ограничение, поглотить дозволялось лишь мощь того соперника, который изначально был сильнее тебя. Однако этот недостаток не смутил Тайхарда. Он пробрался в сокровищницу богов и украл проклятый камень, за что впоследствии был низвергнут в нижний мир и лишен всех своих сил и бессмертия. Но оно того стоило, снова рассмеялся Тайхард, несмотря на сильнейшую боль, пронзающую все его тело. То, что он выжил, уже считалось величайшей удачей. Однако самым невероятным было то, что камень пожирателя все еще находился при нем. Это можно было назвать провидением судьбы. Значит, начнем сначала. Осклабился Тайхард, а после раздавил камень в своей могучей руке. Синий кристалл раскололся на тысячу частей, которые впились в кожу нового хозяина. Осколки сквозь кости и плоть устремились к сердцу, рисуя на нем странные руны. Тайхард не смог сдержаться и закричал. Однако этот вопль боли быстро затих, вместо него осталось лишь рычание. Ха-ха-ха-ха, терпимо. Наконец прошипел Тайхард и поднялся на ноги. Он был абсолютно гол. Вместе с силами у него отняли все оружие, броню и имущество. Хорошо, что хоть опыт и знания остались. Не хотелось бы пускать слюни и заново учиться ходить. Проверим память на месте. В целом, я все тот же человек, каким был раньше. Ну и отлично. Тайхард огляделся, он стоял на краю какого-то обрыва. Заглянув через край, можно было увидеть лишь дымку, расстилающуюся далеко внизу. Провал был явно бездонным, но удивляло не это. Чуть ниже уровня земли прямо в воздухе плавали стайки рыб, а у самого горизонта парила огромная скала-платформа, зависшая над пустотой. Тайхард вспомнил, что некоторые из нижних миров представляли собой левитирующие в безвремени острова, но самому ему это пришлось увидеть впервые. Даже для закаленного воина, прожившего уже почти 1000 лет, такое было в новинку. Главное, не свалиться за край, напомнил себе Тайхард, иначе падать придется целую вечность. Для начала следовало найти себе еду и одежду. Для этого сгодилась бы любая деревня. Вот только денег и других ценностей Тайхарду захватить с собой не удалось, а потому придется импровизировать. Впрочем, он не считал зазорным стащить себе обед и портки, если потребуется. Тайхард щелкнул пальцами, но ничего не произошло. Магии нет, хм. Как же давно я не ощущал себя настолько пустым. Однако эта мысль заставила его улыбнуться. Ведь если раньше он был на пределе своих возможностей, то теперь рост его силы ничего не ограничивало. А это значило, что его мечта о бесконечном могуществе может осуществиться. И в этом ему поможет пожиратель. Чуть дальше от берега начинался густой лес, местами разбавленный заболоченными опушками. Даже днем, а солнце только-только вошло в зенит, здесь было достаточно темно. Вонь, конечно, ужасная, бубнил Тайхард, пробираясь по лесу. Неужели так пахнут эти грибы? Есть их точно не стоит. Но что это? Тайхард наткнулся на небольшое строение из камня. Над поверхностью расположился наполовину обвалившийся проход, ведущий под землю. На блоках весьма неаккуратной кладки были нанесены какие-то символы. «Покойся с миром», — прочитал Тайхард, владеющий всеми языками миров короны. «Похоже на какую-то усыпальницу. Стоит глянуть». Он без страха вошел внутрь и спустился по крутой, местами осыпавшейся лестнице. Глаза Тайхарда быстро привыкли к темноте. Внизу оказалась древняя гробница. Справа и слева от прохода стояли закрытые саркофаги, а на стенах были развешаны истлевшие стяги. Различить рисунки на них не представлялось возможным. Сырость давно превратила материю в прах, который развеивался даже от малейшего движения воздуха. «Хаэм, все выглядит целым», — удивился Тайхард, рассматривая серые саркофаги, накрытые увесистыми каменными плитами. «Странно, что это место не разграбили». Приложив немного усилий, Тайхард откинул в сторону крышку массивного гроба. Под ней оказалось истлевшее тело, облаченное в броню. Рядом с покойным лежал громадный двуручный меч с широким клинком, а на впалой груди покоилось несколько золотых монет. «Дружище, тебе это больше не пригодится», — тихо проговорил Тайхард. Он без зазрения совести сорвал со скелета броню и надел на себя. Одежка оказалась тесноватой для могучего воина, но на первое время могла сгодиться. Тем более, что ремни и пряжки позволяли регулировать зазоры между пластинами. А вот это действительно интересно. Тайхард навесил на себя пояс, сложил в кармашки монеты, а после извлек из саркофага двуручный меч. Оружие оказалось тяжелым. Его невероятно широкое лезвие длиной было более метра. Металл у клинка за все время даже не потемнел, все так же отражая малейший луч света. «Отличное оружие, сделанное мастером», — оценил Тайхард, кивнув своим мыслям и довольно хмыкнув. Ему не хватает лишь магического зачарования, а вот сталь просто отменного качества. От созерцания своего маленького сокровища Тайхард отвлек какой-то шум. За спиной что-то двигалось, словно по полу тащили массивные цепи. А вот и причина того, что гробницу еще не разграбили. Догадки Тайхарда оказались верны. Позади него стоял печальный призрак, его полупрозрачное тело испускало тяжелую ауру, заставляющую все вокруг покрываться инеем. «Надеюсь, я не твой саркофаг разворотил?» — спросил Тайхард. «Тебе в любом случае это добро уже не пригодится». Призрак не ответил. Его пустые глаза излучали злость, а руки сжимали огромные цепи, на концах которых сверкали шары с шипами. Удар, еще один. Призрак атаковал внезапно, его движения были невероятно быстры. Цепи зазвенели, разгоняя застоявшийся воздух. Тайхард уклонился от одного удара и отбил второй мечом, а после атаковал сам. Несмотря на потерянные силы, реакция и рефлексы все еще остались при могучем тысячелетнем воине. Однако все это оказалось тщетным. Широкий клинок двуручного меча проходил сквозь призрака, не доставляя тому хлопот. Снова раздался звон цепей. Ржавые звенья стали излучать зеленый свет. Похоже, что хранитель гробницы намеревался использовать в бою еще и магию. «Эй, так нечестно», — хмыкнул Тайхард, хотя сейчас было и не до смеха. «Имей совести и упокойся уже с миром». Призрак замахнулся, но почему-то не атаковал. Слова Тайхарда заставили его остановиться. «Покойся с миром», — так было написано на входе в гробницу. Это могло быть не только пожеланием доброго пути в мир иной, но и заклинанием, удерживающим призрака возле его саркофага. Да, слова не совпадали с целью заклятия, но они могли использоваться с издевкой, если начертавший это не являлся другом усопшего. «Так ты застрял тут не по своей воле», — проговорил Тайхард, покачав головой. «Но в этом я могу помочь». Тайхард обратился к одному из древних языков, который являлся наиболее близким к темной некромантии. Использовать его в верхнем мире считалось величайшей глупостью, но здесь все было иначе. К тому же, чтобы развеивать заклинания, магия не нужна, достаточно лишь знать нужные слова. «Снимитесь оковы, разбейтесь цепи, освободись, запертое существо», — проговорил Тайхард на языке, который почти полностью состоял из шипящих звуков. Свечение вокруг призрака усилилось, на его изможденном лице появилась еле заметная улыбка. «Благодарю», — тихо произнес хранитель склепа, а после обратился в дым, что метнулся в сторону меча Тайхарда. Клинок вспыхнул зеленым огнем, а после в его основании появился темный камень. Тайхард ощутил, как в его тело проникла энергия. Магия захлестнула сознание, заставив до скрипа сжать зубы. Похоже, что пожиратель впервые сработал, поглотив силу поверженного духа и передав ее своему хозяину. «Ха!» — довольно выдохнул Тайхард, сжав и разжав пальцы. «Значит, это работает, даже если победить не в сражении. Буду знать. Черт, кажется, ко мне вернулась магия. Ну-ка, проверим». Тайхард поднял свободную от меча руку и щелкнул пальцами. Тут же в воздухе появился черный огонек. Слабо, но мана во мне появилась. Первый шаг сделан. Тайхард посмотрел на свой широкий меч. В клинке теперь ощущалось присутствие какого-то сознания. Видимо, освобожденная от оков душа не покинула этот мир, а слилась с мечом. «Служи мне», — приказал Тайхард, — «и тогда я найду и накажу тех, кто посмел издеваться над тобой даже после смерти». Камень возле массивной гарды вспыхнул, излучая сильную ауру. Она дарила тепло, а не боль. Договор был заключен. Вот и славно. Тайхард вернулся к саркофагу и нашел там особый ремень. С его помощью меч можно было повесить за спину. Особое устройство застежек позволяло быстро извлекать оружие, не вытягивая его из ножен полностью. «Вполне удобно», — оценил Тайхард. «Но посмотрим, есть ли здесь еще чем поживиться». Однако эти чаяния оказались тщетными. Все остальные саркофаги оказались пустыми, за исключением стоящего в самом дальнем углу. Откинув крышку, Тайхард увидел под ней скелет, облаченный в длинную мантию. На белом черепе красовалась корона, в которой блистал драгоценный камень. «Пригодится». Тайхард потянулся к короне, но в этот миг в пустых глазницах черепушки вдруг зажглись два красных огня. Скелет с треском повернул голову, уставившись на незваного гостя. «Привет», — весело произнес покойник, щелкнув челюстью и протянув костлявую руку вперед. Тайхард отпрянул, а после рефлекторно взмахнул мечом, отрубив протянутую скелетом ладонь. «Эй!» — возмутился скелет, выползая из саркофага и поднимая отрубленную конечность. «Это невежливо. Не стоит бросаться на всех, кого видите. И уберите уже клинок, я не собираюсь с вами сражаться». «Ты кто такой?» — недоверчиво спросил Тайхард, внимательно следя за скелетом. «Я Лич, и это мое имя, а не название. И что ты забыл в этом месте?» «Живу я тут», — ответил Лич, прикрепив отрубленную ладонь, которая моментально срослась с остальной частью руки. «Как и побежденный вами бедолага, я заперт в этом месте особой магией. Так вы знали друг друга?» «Что?» «Нет». Лич широко отмахнулся, его движения и манеры мало походили на поведение обычного скелета. Уж очень он был жизнерадостен и говорлив. «Тогда как вы здесь оказались заперты вместе, я тут появился позже него. И надо признать, что он очень унылая компания. С ним даже поговорить толком не выходило. Хмурое привидение. Пришлось дремать в саркофаге, чтобы хоть как-то скоротать время. Приятно, что я тебя повеселил», — хмыкнул Тайхард и убрал оружие в ножны за спиной. «Но теперь мне пора. Удачно бодрствовать в вечности, Лич. Эй, стойте, стойте, стойте», — конючил скелет, сделав несколько шагов вперед. «Чего еще?» — нахмурился Тайхард, снова схватившись за рукоять меча. «Вы разве оставите меня здесь? Одного?» «Конечно, но почему? Я ведь могу пригодиться. Неужели вам не нужны талантливые слуги? Я владею многими полезными навыками. Они могут вам понравиться». «Слугой?» — спросил Тайхард, приподняв в удивлении бровь. «Зачем тебе служить кому-то? Я слышал, как вы говорили на древнем языке некромантов. А я страсть как люблю некромантию, но никак не могу продвинуться в своих исследованиях, ведь черная магия запретна в этих землях. Честно говоря, я и очутился в этом унылом месте лишь потому, что практиковал всякое, не сомневаюсь. Впрочем, ты и правда можешь пригодиться, но я не собираюсь доверять тебе лишь на словах. Мы можем скрепить наш договор заклинанием. Вы научите меня древнему языку, а я обязуюсь быть верным слугой. Все честно, допустим, но не думай, что сможешь меня провести». И в мыслях не было. Лич зашептал какое-то заклинание. Проявились алые нити, связавшие Тайхарда с его новым слугой. «Все, готово», — радостно сообщил скелет в мантии. «Теперь я ваш верный подданный. Как мне называть вас? Владыкой? Хозяином?» «Точно, повелитель. Вас устроит? Валяй». «О, повелитель, а у вас далеко идущие планы?» «Очень», — усмехнулся Тайхард. В его глазах вспыхнул темный огонь. «Я собираюсь захватить этот мир, подчинив его себе. Меня интересует власть и сила, и я не собираюсь ограничивать свои аппетиты». «Божественно, великолепно», — Лич ликовал, гремя своими костями. «Ваша растущая мощь будет делать сильнее и вашего покорного слугу». «Ладно, ладно», — отмахнулся Тайхард. «Запомни, я не люблю излишней лести. Идем уже, хочу прогуляться и найти себе еду и крышу над головой на первую ночь». «Прошу простить, повелитель, но сейчас я не могу покинуть склеп, проклятие все еще удерживает меня, и вы, несмотря на ваши знания, не сможете просто так его развеять, иначе меня постигнет участь призрака меча, я просто покину этот мир, а мне, признаться, еще хочется пожить. И что ты предлагаешь? Возьмите это». Лич протянул хозяину странный амулет. «Для моего освобождения нужна небольшая плата. Какая же? Жизненная энергия нескольких людей, сущая мелочь. Хочешь, чтобы я ради тебя убил кого-то? Мне совсем не важно, кто именно это будет. Я не прошу вас пожертвовать чистые души. На юге отсюда есть лагерь бандитов, можете наведаться туда. Уверен, что ваши таланты позволят найти для меня свежие и сочные тела случайно погибших разбойников. Тогда-то и используйте амулет призыва. Собранной жизненной силы хватит, чтобы я освободился от оков. Ладно, прогуляюсь туда, но ничего не обещаю. Возможно, что тебе придется подождать. Я терпеливый», — заверил Лич, тряся нижней челюстью в порыве беззвучного смеха. «Сегодняшний день для меня стал просто настоящим чудом, повелитель. Удачного вам пути и до скорой встречи». Тайхард коротко кивнул новому слуге, а после поднялся по лестнице на поверхность. Солнечный свет ослепил его, заставив поднять к глазам руку. «Чертовы ожоги все не заживают», — фыркнул Тайхард. «А магией исцеления я не владею. Придется действовать по старинке». В мирах короны существовало множество видов магии – огня, ветра, воды, воздуха. Однако Тайхард обладал особой стихией, повелевая тьмой. Это было редким явлением даже в верхних мирах, а уж в нижних и подавно. Таких людей называли слугами демонов. Считалось, что силу им дали носители вселенского зла. Вот только Тайхард служил лишь самому себе, но не демонам. И все же магия тьмы накладывала свой отпечаток. Она была невероятно сильна в нападении и защите, но абсолютно не годилась для лечебной магии. Усмехнувшись этой мысли, Тайхард взглянул себе под ноги, а после сорвал несколько странных травинок. Размяв их между пальцами, он довольно кивнул. «Для начала сойдет». Сорвав больше сочных побегов, он начал их быстро жевать. От горечи и жжения проступили слезы на глазах. Однако ожоги стали меньше болеть. Похоже, что целебные травы постепенно помогали. Откуда-то издалека послышалось пение. Голос был достаточно низким и не особо приятным, хотя его носитель и старался изо всех сил попадать в ноты. Такое поведение заинтересовало Тайхарда, он решил пойти и проверить, кто же так надрывался, не щадя своего горла. Глава 2. Рыжие ушки все слышат. Идя на звук пения, Тайхард добрался до опушки леса. Между высоченных елей расположилась небольшая ровная площадка, поросшая высокой травой и цветами. На земле были видны свежие следы от колес, а чуть дальше располагался странного вида лагерь, сплошь состоящий из крытых повозок, запряженных лошадьми. «Торговцы», — догадался Тайхард, подходя ближе. Людей было немного, лишь возницы сидели на козлах телег, безразлично взирая на подошедшего гостя. Складывалось ощущение, что они были простыми наемными рабочими. Тайхард шел между телегами, с любопытством оглядывая содержимое. Были здесь всевозможные бочки, ящики, сундуки и мешки, но больше всего притягивали взгляды крытые повозки. Из-под грубой материи торчали металлические бока клеток, изнутри которых смотрели голодные глаза. «Не просто торгаши, а работорговцы», — сам для себя уточнил Тайхард, презрительно хмыкнув. Впрочем, ничего удивительного в торговле рабами не было. Подобное дело процветало во всех мирах короны. Пение вдруг прекратилось, и на дорогу выглянул слегка полноватый седой мужчина. Он был одет в странного вида костюм, больше подходивший для официальных приемов в богатых домах. В этой же глуши такой наряд смотрелся комично. «О, у меня гости», — проговорил мужчина, удивленно уставившись на Тайхарда, одетого в броню поверх голого тела. «Меня зовут Манс. Вы хотите что-то приобрести? Магазин в чаще?» — осведомился Тайхард. «Нет, что вы. Я бродячий торговец, путешествую от деревни к деревне, продаю и покупаю. Я слышал, что вокруг много разбойников. Как ты все еще жив? У меня надежные покровители. Какие же деньги?» — рассмеялся Манс, довольный собственной шуткой. «Мое дело процветает. Я неплохо зарабатываю, а часть выручки передаю главам разбойничьих кланов. Поэтому меня и не трогают». «Умно», — согласился Тайхард. «Так вам что-нибудь нужно?» «Да, мне необходима одежда, еда и просторная сумка. А также я не откажусь от информации». «О, все это найдется. Но есть ли у вас чем заплатить?» Тайхард достал 3 золотые монеты, которые нашел в усыпальнице. Это подойдет, золото империи. Конечно, оно сгодится. Так, подождите-ка. Манс оглядел покупателя и покачал головой. Вы очень высоки и широки в плечах. Потребуется одежда большого размера. Торговец убежал рыться в своих запасах, а после принес комплект из черных штанов, светлой рубашки и слегка потертой куртки. Примерьте. Тайхард снял броню и накинул на себя принесенную одежду. Все подошло идеально, у Манса глаз был хорошо наметан. Пока Тайхард переодевался, торговец откопал в куче товара удобный, но объемный рюкзак, сложив в него завернутые в бумагу куски хлеба и жареного мяса. «Вот», — возвестил Манс, протягивая сумку, — «все это уложится ровно в один золотой». Тайхард протянул монету. «Информация», — напомнил он. «Конечно. Спрашивайте, господин Тайхард. Спрашивайте, господин Тайхард. Отвечу на любые вопросы, и сделаю это абсолютно бесплатно. Я дорожу своими клиентами. Сначала ты кидаешь семена в почву, а затем уже сам пожинаешь щедрый урожай. Я хочу узнать, что это за место. Я прибыл сюда издалека и не знаю обстановки. Хаем, сейчас вы находитесь на тюремном острове, который входит в изумрудный архипелаг, находящийся под властью империи Зеленого Дракона и защиты Архонта. Сам же остров считается королевством Малого Камня, которое управляется из единственного крупного города, находящегося в южной части этих земель. Тюремный остров, так называют это место сами жители. В изумрудный архипелаг входит 7 малых островов королевств и один большой центральный остров. Столица империи находится как раз на главном острове. Но почему тюремный? Спросил Тайхард, взирая на торговца и внимая каждому его слову. «Потому что к нам ссылают преступников со всей остальной империи. Из-за этого уровень преступности здесь очень высок. Вообще-то, остров поделен на две части узким перешейком. В южном регионе более спокойно, там находится единственный крупный город королевства, а потому патрули-стражи появляются чаще. Близ городских стен можно спокойно гулять даже ночью. А вот в северной части острова, где мы сейчас находимся, властвуют кланы разбойников, которые постоянно враждуют между собой за право грабить и без того нищее население. Тогда что ты забыл в столь темном месте? Большие риски даруют большие прибыли. В этих землях редко можно встретить торговцев, поэтому они на вес золота. Даже разбойники предпочитают нас не трогать, в обмен на небольшую плату, конечно. Ясно, спасибо за информацию, кивнул Тайхард. Пожалуй, теперь я пойду дальше. Конечно, конечно, раскланился Манс, но запомните мое имя. Мне кажется, мы с вами еще не раз встретимся. Тайхард двинулся дальше мимо повозок каравана, намереваясь снова углубиться в лес, однако его внимание привлек легкий кашель. Звук шел со стороны одной из клеток, закрепленной на телеге. Подойдя ближе, Тайхард увидел, что из глубины стальной ловушки на него смотрит два янтарных глаза. Кашель повторился. Тайхард скинул толстую ткань с клетки. Сидящая в ней рабыня вздрогнула и сильнее прижалась к дальней стенке. Это была девочка, на вид ей было не больше 6 лет. Длинные огненно-рыжие волосы спадали на плечи и укрывали прижатые к подбородку худые коленки. Яркие янтарные глаза смотрели с ужасом. На голове малышки подрагивали в страхе небольшие лисьи ушки, а ступни обвивал длинный хвост, сейчас имевший не лучший вид. «Кто это?» – спросил Тайхард у тут же подбежавшего торговца. «Это всего лишь товар. Интересует?» «Не особо», – честно признался Тайхард. «Просто интересно, почему у нее звериные уши?» «Так это, господин, она из расы зверолюдов. От людей они отличаются мало, лишь ушами да хвостом, однако имеют хорошее чутье и выглядят мило. Потому-то их и держат в богатых домах в качестве слуг. Так получается, что в вашем мире одна раса доминирует над другими». «Хаем», насупился Манс. «Все так, существуют еще темные и светлые эльфы, демониды и прочие мелкие народы, но людей на архипелаге живет больше всего. Совсем не удивительно, что мы на вершине пищевой цепи». «Действительно, а как далеко вы жили раньше, раз совсем не слышали о наших обычаях, господин? Неужели вы прибыли из другого мира?» «Прибыл», усмехнулся Тайхард. «Это громко сказано. Меня просто вышвырнули прочь из дома, оставив нагишом». «Понятно, понятно. Соболезную вам. Не стоит. Для меня это новое начало, и свой шанс я уже не упущу». Тайхард накинул материю на клетку и пошел дальше. Однако звук кашля заставил его вздохнуть и вернуться. «Что с ней? Почему она еле дышит?» «Господин, а вы о зверолюде. Я купил ее уже в таком состоянии. Жаль малышку, но я не могу позволить себе тратить на нее дорогие лекарства, иначе буду в убытке. За товаром стоит следить, верно, но, ладно, мне все равно нужен помощник, который будет нести все припасы. Выглядит она слабой, но рюкзак-то утащить сможет. Я куплю ее. Сколько? 1 золотой. Уж очень поспешно ответил Манс. Он явно спешил избавиться от рабыни как можно быстрее. Похоже, она для него действительно была просто обузой и неликвидным товаром. 1, за еду и одежду ты взял столько же. Неужели рабы в этом мире стоят так дешево? Все зависит от их качества. Буду честен, я уже не планировал сбыть ее с рук. Пришлось бы просто оставить малышку в лесу, а мое сердце такого не выдержит. Как хорошо, что вы решили взять ее себе. Ладно, хватит уже распинаться. Вот твой золотой. Тайхард кинул торговцу монету, а после уставился на девочку. От этого взгляда она задрожала, на ее глазах проступили слезы. «Не стоит меня бояться», — заверил Тайхард, а после обратился к Мансу. «Тащи уже ключи от клетки». Торговец выполнил требуемое, но вместе с ключами принес еще и запечатанный конверт. «Что это?» — спросил Тайхард, указав взглядом на бумагу. «Внутри находится необходимое заклинание, оно активирует рабскую печать. Так ваш слуга не сможет сбежать или не подчиниться приказу. Нужно лишь указать имя хозяина». «Это лишнее», — отказался Тайхард. «Но, господин, сейчас малышка привязана ко мне. Если не переписать имя, то она останется верна старому хозяину». «Понятно. Ладно, действуй». Манс открыл клетку и произнес: «Выходи, это приказ». На бледном плече девочки вспыхнула розовая печать. Она вскрикнула от боли и поспешила выполнить требуемое, так жжение становилось меньше. Тайхард ничего не сказал, но нахмурился и сжал кулаки. Он повидал много страданий за свою долгую жизнь, да и сам творил много жестокости, но сейчас крик ребенка колыхнул в его темной душе давно уснувшие сострадания. «На колени, приказываю», — проговорил Манс. Девочка снова вскрикнула и подчинилась. «Ну, хватит», — неожиданно даже для самого себя рявкнул Тайхард. «Еще раз сделаешь ей больно, и я оторву твою голову». «Господин, что вы? Я не делаю ничего дурного. Почему вы сердитесь?» «Просто не хочу, чтобы ты портил мое имущество», — оправдался Тайхард. «А, вот вы о чем. Я понимаю. Сделаю все быстро». Торговец открыл конверт и прочитал заклинание. Рабская печать на плече девочки изменила свой узор. «Все, теперь она принадлежит вам». «Отлично. И еще у тебя есть лекарство от ее болезни и простая одежда, которая будет лучше ее лохмотьев», — спросил Тайхард, бросая торговцу последнюю золотую монету. «Все найдется. Неси». Закончив все дела с торговцем, Тайхард оставил его лагерь позади и углубился в лес. Девочка-зверолюд покорно следовала за ним. Дрожь все еще не покидала ее тело, лисьи ушки испуганно были прижаты к голове, а хвост обреченно повис. «Расположимся здесь», — проговорил Тайхард, найдя достаточно уютное место под раскидистым древом. «Скоро наступит ночь, дальше двинемся только утром. Принеси пока дров для костра. Справишься?» Малышка неуверенно кивнула, а потом закашлялась. «Вот, прими лекарство», — сказал Тайхард, протягивая рабыне пузырек с зельем. «И кстати, как тебя зовут?» Девочка потупила взгляд и снова сжалась, но после тихонько ответила: «Меня зовут Асыми». «Асыми. На одном из давно забытых языков это означает яркий рассвет. Красивое имя». «А я Тайхард». Девочка не ответила, она все еще была дико напугана. Малышка не знала, чего ожидать от нового хозяина. Видимо, за свою короткую жизнь она уже успела многого натерпеться и больше не верила в справедливость и бескорыстную доброту. «Ты так и не взяла лекарство», — напомнил Тайхард. «Бери». «Не могу, это слишком дорого». «Бери, это приказ». Рабская печать вспыхнула, заставив Асыми всхлипнуть, на ее глазах снова проступили слезы. Похоже, что привязь срабатывала каждый раз, когда было произнесено слово «приказ». «Черт дери, я забыл про этот клеймо», — сам на себя ругнулся Тайхард, но его громогласный голос сделал только хуже, заставив Асыми отпрянуть на несколько шагов назад. «Ох, прости, малышка, я давно отвык разговаривать тихо. Не бойся меня и возьми лекарство». «Но ведь это слишком дорого», — снова ответила Асыми несмело. «Зачем я вам, хозяин? Я не смогу отплатить за это и за всю свою жизнь. Как же низко ты себя ценишь. И что за хозяин? Это слово режет ухо. Уж если не хочешь упоминать мое имя, то называй повелителем. Звучит еще более пафосно, но должен же я как-то самоутверждаться за счет своих слуг». Эта шутка была неуклюжей, но Асыми восприняла все всерьез. повелитель, что я должна буду делать? Ох, следовать за мной, нести наши вещи, прислуживать. Думаю, что ты справишься. Однако для этого ты должна быть здоровой и сильной. Выпей уже треклятое лекарство и принеси хвороста. Пересилив страх, Асами взяла бутылочку, но так и осталась стоять. Лишь суровый взгляд, которым ее одарил повелитель, заставил малышку откупорить снадобье и выпить все до капли. А теперь дуй за дровами. На лице Асами появился румянец, она кивнула и быстро бросилась в чащу. А уже спустя несколько минут возле дерева была навалена целая куча веток. Последнюю корягу Асами тащила с хрипом и тихим шипением, на ее лице проступил пот. Бревно было вдвое больше девчушки. Тайхард наблюдал за этим со стороны, приподняв в удивлении брови. «Помощь?» — наконец спросил он. «По, повелитель, я сама, как знаешь». Вскоре разгорелся костер, а на улице начало темнеть. Языки пламени весело взлетали в небеса, даря ощущение тепла и комфорта. Тайхард разогрел на палках два куска жареного мяса, а после положил их на хлеб. От увиденной еды у Асами текли слюни, но она не решалась взять угощение, скромно присев чуть поодаль от костра с выражением покорности на худеньком лице. Однако ее звериные ушки слегка подергивались, а взгляд огромных янтарных глаз выдавал дикий голод. «Ну, чего ты?» – спросил Тайхард. «Не голодна, что ли?» «А?» – издала Асами странный звук. Ее ушки встали торчком. «Ешь, говорю, остынет же. А разве можно? А на кого я тут наготовил? Приступай уже, а то скоро слюной захлебнешься». Словно не веря своему счастью, Асами взяла мясо с хлебом в маленькие ручки, все еще недоверчиво смотря на повелителя. Видимо, она все ждала момента, когда тот зло рассмеется и отнимет еду, но этого не произошло. Асами аккуратно откусила кусочек, начав жевать. Ее неухоженный хвост начал потихоньку вилять самым кончиком, а после малышка вдруг сорвалась и жадно набросилась на остатки бутерброда, буквально проглотив его в один присест. Такая скорость не прошла даром, особо большой кусок застрял в горле, и Асами начала задыхаться. «Эй, да не торопись ты так», — быстро проговорил Тайхард. «На вот, запей». Асами жадно приложилась к самодельной фляжке с водой, закашлялась, а после снова погрустнела, с тоской уставившись на хлеб в руках своего хозяина. «Тебя кормили вообще?» — спросил Тайхард, нахмурившись. «Судя по торчащим ребрам и худым рукам, тебе пришлось голодать. Неужели этот торговец Манс настолько плохо с тобой обращался?» «Нет, он хороший», — тихонько ответила Асами, облизываясь. «Без него меня бы убили. Вот как? Расскажешь потом как-нибудь. А теперь ешь». Тайхард достал еще один кусок мяса из рюкзака и передал его Асами. Ее янтарные глаза округлились от удивления. Возможно, что раньше она никогда не ела больше одного куска черствого хлеба за раз. «Я обязательно отработаю», — заверила она, с наслаждением вонзая зубы в сочное прожаренное мясо. «Честно-честно, как же вкусно. Ешь давай, а то опять подавишься». Следующий час прошел в тишине. Тайхард был в собственных мыслях, а Асами переваривала сытный ужин, впервые наслаждаясь жизнью. Взгляд Тайхарда вдруг упал на хвост Асами. Ярко-рыжая шерсть на нем скаталась и слиплась от грязи. «Твой хвост, а?» — встрепенулась Асами. «Он вам не нравится? Пожалуйста, не отрезайте его. Прошу». «Да не собираюсь я его резать, за кого ты меня принимаешь. Но почему он так плохо выглядит? Мне нечем его расчесывать», — честно ответила Асами. «К тому же в старом доме меня меньше били, если я выглядела грязно». «Меньше били?» — пробурчал Тайхард, нахмурившись. Он поднял с земли несколько палочек, а затем влил в них свою ману. Тонкие прутья стали прочнее, а после переплелись в некое подобие гребня. «Держи», — проговорил Тайхард, протягивая изделие Асами. «Девочке нельзя быть неухоженной. К тому же твой хвост невероятно красив, вместе с лисьими ушками ты действительно выглядишь мило. Понятно, почему вас берут в рабство?» Асами открыла от удивления рот, приняв дар. «Это была магия?» — спросила она, широко распахнув янтарные глаза. «Так вы чародей, повелитель, я воин. Или в ваших краях нет людей, которые владеют и магией, и мечом? Есть, но таких мало. Ладно, хватит на сегодня разговоров. Пора ложиться спать. Завтра будет тяжелый день, я намереваюсь наведаться в один из лагерей бандитов. Там мне нужно выполнить просьбу еще одного моего слуги. А у вас есть еще рабы?» «Не раб, но он тоже называет меня повелителем. Видимо, это становится новой традицией. Впрочем, я вас познакомлю, если будет случай. Но думаю, что он тебя немного напугает. Мне больше ничего не страшно», — заверила Асами, расчесывая свой хвост. «Ведь я наконец-то сыта, да и кашель пропал. Как мало тебе надо для счастья, но ты и правда можешь быть спокойна. Пока ты находишься рядом со мной, я не дам тебя в обиду. Считай это моим обещанием, а свое слово я всегда держу». «Спасибо, повелитель», — прошептала Асыми и зевнула. Ее глаза сами собой уже закрывались, малышку тянуло в сон. «Я обязательно отплачу вам за все, обязательно, моя жизнь теперь ваша». Тайхард весело хмыкнул, а после подбросил дров в костер и снова ушел в свои мысли. Вокруг было на удивление спокойно и тепло. Видимо, в этой части архипелага было лето, раз даже ночью холода не сковывали ручьи и лужи. Спустя какое-то время Тайхарда и самого разморило. Он закрыл глаза и окунулся в сон. Ему виделся старый дом, рядом с которым бегала ребятня. Это не были его дети, но он питал к ним привязанность. Идиллия закончилась, когда разразилась война старших богов, уничтожившая целые континенты всех близких Тайхарда. Однако во сне все было тихо и мирно, пока в него не ворвался детский крик. «Повелитель, проснитесь!» Асыми трясла своего хозяина, на ее лице была гримаса ужаса. «А?» — спросил Тайхард, приоткрыв один глаз. «Проснитесь, пожалуйста!» «Что случилось?» — вяло спросил Тайхард, потягиваясь. «На дворе еще темно, чего ты не спишь? Он рядом, теперь я его чую». Уши Асыми стояли торчком и были направлены куда-то в чащу. Расчесанный рыжий хвост распушился, шерсть на нем встала дыбом. «Да о чем ты?» – переспросил Тайхард, однако его рука непроизвольно потянулась к ручке меча, закрепленного на спине. «Рядом живет зверь, он опасен, мы должны бежать. Чего нам бояться какого-то зверя? Он необычный, а магический и огромный. Я чую его вонь и ауру. Давайте уже уйдем. Так ты чувствительна к магии, или просто к сильным запахам, и чего раньше его не унюхала? Мой нос был забит из-за болезни, да и сейчас его аура вдруг стала сильнее, он уже кого-то съел. Вы разве сами не ощущаете колебаний в воздухе?» Тайхард прислушался к чувствам. Теперь он ощутил присутствие опасного противника. Однако это не заставило Тайхарда испугаться, он лишь широко улыбнулся. «Кто же откажется от хорошей охоты?» «Повелитель», — пискнул Асыми, на мгновение остолбенев. «Вы же не собираетесь сами к нему идти?» «Конечно собираюсь. Если он окажется сильнее меня, то после победы моя мощь возрастет. Нельзя отказываться от такого подарка судьбы. Вы же шутите, правда?» «Нет, собирайся. Проверим, что там за тварь притаилась». «Нет, прошу, не идите туда. Ты разве боишься?» — спросил Тайхард. «А ведь говорила, что страхов тебе больше нет. Я не хочу, чтобы зверь убил вас», — выпалила Асыми, разрыдавшись. «Вы накормили меня, вылечили. Не хочу больше быть одна». «Повелитель, не ходите туда». По щекам малышки текли целые ручейки из слез. Тайхард присел рядом и тихо произнес: «Такими зверями меня не напугать, не переживай. Даю слово, что все будет хорошо. Обещаете?» — сквозь слезы и сопли спросила Асыми. «Обещаю. А теперь иди и собери наши вещи в рюкзак, нести его придется тебе». Асыми утерла слезы и поспешила выполнить приказ, после чего вновь появилась рядом с хозяином. Они вместе оставили уютное дерево позади и углубились в лес. Асыми шла впереди, стараясь не наступать на ветки и корни. Ее уши то и дело поворачивались в стороны, реагируя на разные звуки. Тайхард же шел позади, с любопытством наблюдая за ищейкой. «Похоже, мы уже близко», — проговорил он, хваля чутье спутницы. Асыми прильнула к земле, испугавшись голоса хозяина, но тут же устыдилась своей трусости и снова встала в полный рост. «Мы почти пришли к его логову», — сказала она, невольно перейдя на шепот. «Все еще трусишь? Моим слугам страх должен быть неведом. Я не боюсь. А, вот и зверь», — вдруг воскликнул Тайхард. «Ай», — пискнула Асыми, тут же спрятавшись за спину хозяина. Однако никакого монстра рядом не было. Тайхард громко рассмеялся собственной шутке, за что был награжден обиженным взглядом. Асыми ничего не сказала, но на ее лице проступил румянец. «Мир жесток», — пояснил Тайхард, — «но если всего бояться, то ничего и не достигнешь. Понимаешь, забудь о тревоге и веди меня дальше. В этом лесу я самый страшный хищник». Асыми закусила губу и кивнула, продолжив выслеживать добычу. Вскоре путники подошли к небольшому оврагу, на склоне которого была вырыта глубокая пещера. Возле норы мирно похрапывал огромный кабан, размером своим превосходивший медведя. Огромные бивни тянулись до самых ушей, толстая шкура была покрыта черным мехом. «Достойный экземпляр», — оценил Тайхард, — «и от него действительно воняет. Но не будет ли он слабоват?» В этот момент кабан раскрыл пасть и зевнул, а потом резко фыркнул. Из его ноздрей ударил поток пламени и искр, словно это был дракон, а не перекормленный свин. Зверь еще раз потянулся и повел ухом, а после открыл свои красные глаза. Похоже, что он почуял чужаков. Вскочив на копыта, сикач протяжно заревел. В стороны от него начала расходиться давящая аура, показывающая потенциальным врагам всю силу этого магического зверя. «Что ж, пожалуй, он сильнее меня», — обрадовался Тайхард. «Отлично». Он схватил пискнувшую от неожиданности Асыми и посадил ее на ветку ближайшего дерева. «Залезь повыше», — приказал Тайхард, — «и старайся не дышать, а я пока разберусь с этой тварью». «Повелитель, вы обещали выжить, и я всегда держу свое слово». Асыми кивнула, закусила губу и начала быстро карабкаться наверх. Тайхард достал свой громадный меч и повернулся к сикачу. В этот момент глаза Тайхарда и кабана встретились. В обоих взглядах читалась жажда крови. Желание убивать залило окружающий лес невидимой кровавой дымкой. Похоже, что битвы было не избежать. Оба монстра не собирались отступать. Выжить должен был кто-то один. Глава 3. Боль, кровь и украденное мясо. Тайхард и кабан сверлили друг друга взглядами. Это было словно преддверием битвы. Никто не хотел уступать в этом молчаливом сражении. Наконец зверю надоели эти гляделки, он снова дико заревел, а после бросился в атаку, преодолев склон оврага всего одним прыжком. Тайхард только этого и ждал. Достав меч, он пригнулся к земле, а после рванул к кабану, решив пропороть его бок острым клинком. Однако усиленное тьмой лезвие просто скользнуло по шкуре твари, лишь срезав несколько клочков черной шерсти. Кабан зло фыркнул и мотнул головой, встав на задние ноги и обрушив передние на непокорную добычу. Тайхард ловко ушел с линии атаки, а затем снова ударил, но уже острием меча. Однако результат был тот же, прочная шкура магического зверя отражала любые атаки, словно была сделана из прочнейшего металла. И все же кабану не понравилась эта щекотка. Он разъявил пасть, выпустив в стороны алое пламя. От самого тела монстра начали подниматься перегретые облака дыма, мешающие видеть. Тайхард закрылся щитом из магической энергии, но барьер не выдержал и раскололся. Пришлось отступить назад, но на открытой коже уже появились ожоги. Однако боль лишь прибавила азарта охотнику. «Сам напросился», — рявкнул Тайхард, безумно рассмеявшись. Он подпрыгнул в воздух, а затем обрушился вниз. Клинок двуручного меча полыхал черным пламенем. Такой удар расколол бы и скалу, однако кабан лишь чуть отпрянул назад, а после вцепился зубастой пастью прямо в лезвие. Похоже, что свинье-дракону было плевать на магию и острый металл. Тайхард не выпустил из пальцев рукоять своего меча, но и выдернуть его из пасти зверя не мог. Это привело к тому, что кабан сумел повалить охотника на землю, нависнув над ним всей своей тушей. Копыта монстра стали вспарывать землю, намереваясь пригвоздить к ней человека. Тайхарду приходилось несладко. Он лишь чудом еще не получил смертельных увечий, но это было только вопросом времени. «Не трогай его!» — раздался сверху крик испуганной Асыми. «Отпусти! Отпусти!» В зверя полетели горящие шишки, заставившие черную шерсть вспыхивать ярким огнем. Это взбесило кабана и переключило его внимание на новую цель. Монстр выпустил из пасти меч, а после рванулся в сторону дерева, на котором сидел Асыми. Свин с разбегу заехал по могучему древу своей головой, а после снова стал извергать пламя. Нижние ветки загорелись, огонь стал быстро подниматься к вершине векового кедра, заставив Асыми закашляться от едкого дыма. Кабан впал в неуправляемую ярость. Он бездумно бился головой о ствол с такой силой, что дерево начало скрипеть. Корни не выдержали, и хвойный исполин стал заваливаться на бок. Асыми крепче вцепилась в сук и испуганно взвизгнула. Этот крик разбудил в Тайхарте злость. Он обещал, что малышка будет в безопасности рядом с ним, а свое слово он всегда держал. Поднявшись на ноги, Тайхард оскалился, словно зверь, а после обратился к своему мечу. «Призываю тебя», — прошипел он духу, что был заперт в оружии, — «одолжи мне свои силы всего лишь раз». Камень души в основании клинка ярко вспыхнул, металл лезвия завибрировал. Тайхард бешено закричал и сорвался с места. Его скорость была так велика, что воздух вокруг словно лопнул, породив подобие раската грома. Широкий замах звенящим мечом. Удар. Голова кабана покатилась прочь, отделившись от тела. Некогда могучий магический зверь завалился на бок и дернул ногами, последний раз вспахав землю острыми копытами. Тайхард без сил припал на одно колено, схватка лишила его всей маны. Однако из ступора охотника вывел детский крик, а Сэмми больше не могла держаться за горящую ветку и сорвалась вниз. «Нет!» Тайхард отбросил меч и прыгнул вперед, подхватив Асэмми всего в полуметре от земли. Малышка испуганно выдохнула, посмотрев на спасителя огромными янтарными глазами. «Я-я!» – пискнула Асэмми, а затем вдруг разрыдалась, схватившись перепачканными в саже руками за шею Тайхарда. «Тише, тише!» – успокоил он ее. «Все уже кончилось!» Тайхард все же нашел в себе силы и встал на ноги, прижимая к себе Асэмми. Вместе с ней он подошел и поднял с земли свой меч, молча поблагодарив его за помощь. Без силы запечатанного в камне духа пришлось бы несладко. На Тайхарда вдруг нахлынул поток энергии. Пожиратель выполнил свою работу, передав силы поверженного кабана своему хозяину. Это моментально развеяло слабость и залечило все раны. «Чувствую», — проговорил Тайхард, сжав кулак. «Теперь я стал намного сильнее. Этот зверь был поистине могуч». «А?» — всхлипнула Асэмми, показав свое измазанное личико. «Повелитель, ничего, не обращай внимания. Сама-то как, я в порядке», — соврала она, пряча обожженные руки. «Покажи», — попросил Тайхард, поставив Асэмми на землю. «Но я...» «Покажи». Асэмми вытянула ручки. На белых ладошках красовались огромные волдыри. Было совсем не похоже, что они образовались от того, что Асэмми держалась за обугленную ветку. Уж очень от этих водянистых пузырей веяло магией. Тайхард вдруг вспомнил тот момент, когда кабан прижал его к земле. В тот миг Асэмми швыряла в зверя горящими шишками. «Ты владеешь магией огня?» — прямо спросил он, глядя на малышку внимательным взглядом. «Я...» — ужаснулась Асэмми, словно ее уличили в каком-то ужасном проступке, за который грозила серьезная порка. «Нет, я лишена дара. Я никогда, поверьте, не бейте меня». «Что за глупость?» — возмутился Тайхард. «Я не буду тебя за это бить. Ты ведь спасла меня. Кто знает, что сделал бы кабан, не отвлеки ты его. Но скажи мне честно, ты владеешь магией, и не вздумай врать». «Не немножко», — призналась Асэмми, ее ушки прижались к голове, словно она ждала наказания. «Вот оно как», — хмыкнул Тайхард. «Однако твои умения больше стихийного происхождения, раз ими ты навредила и себе. И все же это интересно. Вы не сердитесь?» — искренне удивилась Асэмми, даже приоткрыв рот. «С чего бы мне злиться? В прошлом доме меня считали проклятой, потому и продали. Проклятой за талант к магии, не только, но рабам нельзя колдовать, за это их лишают ушей и хвоста. Я видела это сама. Если бы не господин торговец, то меня ждала бы такая же участь». Асэмми погрустнела еще больше, словно вспомнив о чем-то темном, грязном и злом. «Но теперь ты со мной», — напомнил Тайхард, — «а я не питаю неприязни к магии. Более того, я могу обучить тебя паре новых трюков». «Правда?» — оживилась Асэмми. «Вы действительно не сердитесь, повелитель?» «Нет, конечно, и хватит уже об этом. Давай лучше подумаем о том, что будем делать дальше. Где, кстати, наш рюкзак?» «Ой!» — пискнула Асэмми. «Я его уронила». Малышка посмотрела туда, где сейчас валялось поваленное дерево, охваченное огнем. Похоже, что сумка сгинула валом пламени. Тайхард протяжно вздохнул. От этого Асэмми снова вжала голову в плечи, виновато потупив взгляд. «Ладно, чего уж там, это всего лишь кусок материи с лямками», — возвестил Тайхард, стараясь вложить в голос мягкость. Однако получилось у него плохо. «Но мы лишились запасов еды, придется их где-то пополнить. А этот зверь», — быстро произнесла Асэмми, указав на обезглавленного кабана, — «в нем же столько мяса». По лицу малышки побежала струйка слюны. Похоже, она уже предвкушала обед из сочной свинины. Тайхард подошел к туше кабана. Все еще вытекающая из раны кровь капала на землю, оставляя на ней темные пятна. Вокруг сильно пахло серой и едким дымом. «Вряд ли его мясо пригодно в пищу», — констатировал Тайхард. «Ну вот», — опечалилась Асэмми, опустив глаза и непроизвольно сжав кулачки. Резкая боль заставила малышку зашипеть, ее хвост дернулся и тут же обреченно повис. «Этот зверь уже пожертвовал мне свои силы, большего от него требовать не стоит». Хотя, Тайхард обратился к своей магии, а после вытянул вперед руку. Из пальцев ударил столб темного пламени, он прожег в шкуре кабана дыру и добрался до его сердца. «Явись», — рявкнул Тайхард, а после сжал пальцы в кулак. В этот же момент из дыры в боку монстра выплыл алый кристалл, пышущий жаром. Тайхард заключил его в темный кокон своей магии, а после убрал в мешочек на поясе. «Что это было?» — спросила Асэмми, с удивлением наблюдая за происходящим. «Ядро зверя. У всех магических тварей такое есть. Думаю, его можно будет выгодно продать или использовать в ритуалах. В любом случае оно не пропадет даром. Тайхард посмотрел на свои руки, а затем пространно заметил. Хаем, а ведь я и правда стал намного сильнее. Пробил столь прочную шкуру с первой попытки. Нужно проверить. Он убрал меч за спину, а после оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону ближайшей скалы. Могучий кулак окутала черная дымка, рука произвела замах и, приняв на себя удар, скала рассыпалась на куски. Ударная волна прошла насквозь, скосив несколько деревьев за разрушенным камнем. На земле остался глубокий след, словно здесь приземлился метеорит. «О, повелитель!» — воскликнула Асами, хлопая глазами. «Откуда у вас столько силы?» «Все дело в пожирателе», — ответил Тайхард, довольный произведенным эффектом, хоть красоваться и пришлось всего лишь перед ребенком, которого впечатлить не так уж и сложно. «Пожиратели? Да, это особый талант. С его помощью я забираю силы поверженного врага, но только если тот был сильнее меня. Ао, а вам его даровали боги. Можно и так сказать», — хмыкнул Тайхард. «Вообще-то, я его у них украл. Но ведь воровать нехорошо. Ты права, но кто из нас не без греха? Сама-то ни разу ничего не крала?» «Нет», — искренне возмутилась Асами. «Я хорошая». «Да, совсем ни разу», — хитро прищурился Тайхард. «Даже не стащила мясо из нашей сумки, когда я спал у костра». Асами открыла было рот, но промолчала. Однако проступивший на ее щеках румянец выдал малышку с головой. «Простите, повелитель», — протянула она тоненьким голоском. «Я всегда голодна, не смогла устоять перед таким вкусным мясом. Но я взяла всего один кусочек. Мне очень стыдно, честно-честно. Вы меня накажете? Ты уже наказана. Твои руки ведь сильно болят? Нет. И снова ты мне врешь». В голосе Тайхарда послышался металл. «Давай договоримся с тобой раз и навсегда». «А о чем?» — судорожно сглотнула Асами, опустив голову и сильнее прижав свои лисьи ушки. «Ты никогда не будешь мне лгать. Никогда. Я терпеть не могу, когда меня пытаются надурить. Это меня злит и расстраивает. Понимаешь?» Асами сжалась в комок, словно собираясь провалиться под землю. Однако она смогла найти в себе силы и тихонько пропищала. «Я обещаю не врать вам, повелитель. Простите меня. Прощаю. А теперь скажи мне, твои руки сильно болят?» «Очень. Они все горят». Сквозь проступившие слезы выпалила малышка. «Мне больно, больно». Асами протянула ладони вперед, волдыри на них уже начали лопаться. Сквозь поврежденную кожу проступила кровь. Похоже, что это действительно доставляло девочке непереносимые муки. Но она держалась из последних сил, чтобы не показать свою слабость перед хозяином. «Хаем, жаль, что я не владею исцеляющей магией», — протянул Тайхард, покачав головой. «Но в этом лесу много лекарственных трав. Идем дальше, а по дороге что-нибудь придумаем». Они двинулись на юг, выбирая наиболее ровные тропы. Вскоре хвойный лес сменился лиственными рощами. Вокруг стало больше свободного места, а кроны деревьев уже почти не закрывали собой солнечный свет. Руки Асами были замотаны в длинные листья, а маленький рот постоянно жевал пучки из особых трав, собранных возле гнилых пней. Тайхард переживал, что малышке придется не по вкусу горькое лекарство, однако она терпела все невзгоды с потрясающей стойкостью. «Повелитель?» — спросил Асами, когда они преодолели очередной ручей. «Да, малышка, что такое? А ваши силы растут только из-за пожирателя?» «Хаем, нет, я уже обладал раньше мощью, от которой дрожали целые континенты. Если тренироваться, то эти силы ко мне вернутся. Однако пожиратель позволит мне пересечь барьер, в который я уперся раньше, и тогда я сам стану богом». «Ао!» — искренне восхитилась Асами. «А почему ты спросила?» «Просто я хочу быть похожей на вас, повелитель. Хочу стать сильной, и однажды скинуть меня с трона и стать свободной», — рассмеялся Тайхард. «Нет, что вы!» — ужаснулась Асами. «Вы единственный, кто был добр ко мне, и я всегда буду рядом, обещаю». «Тогда зачем тебе становиться сильной? Хочу-хочу защищать вас от всякого». «Вот», — Асами выпалила это и смущенно потупила взгляд своих янтарных глаз. «Меня?» — удивился Тайхард, но затем хмыкнул. «Тогда тебе придется многому научиться. Я готова. Хоть прямо сейчас». «Нет, малышка, сейчас у нас есть дела. Где-то поблизости расположен лагерь бандитов. Думаю, мы уже должны быть рядом с ним». «Черт, нужно было попросить у торговца карту». Асами опечалил отказ, она надула губки, теребя в руках какую-то металлическую пластинку, что была надета на ее шею с помощью серой нитки. «Что это у тебя?» — спросил Тайхард, впервые заметив простенькое украшение. «А?» — встрепенулась Асами. «Это ничего особенного. Покажи, не бойся, обещаю, что не стану забирать. Асыми сняла с шеи амулет, передав его своему хозяину. Украшение оказалось кругляшом из серого металла, на котором были выгравированы странные символы. Тайхард нахмурился. «Что такое?» – испуганно спросила Асыми. «Странные письмена на твоем амулете. Я не могу их прочесть, а ведь я знаю все языки миров короны. Откуда у тебя это украшение? Его подарили мне мои родители, наверное. Наверное, я их не помню. С самого раннего детства я уже была рабыней в одном из домов Чернобога. Но этот амулет всегда был со мной. Мне хочется думать, что его подарили мои мама и папа. Они ведь должны быть даже у такой, как я». «Конечно», – заверил Тайхард, потрепав Асыми по лисьим ушкам. «А что за Чернобог? Так называется единственный на острове город. Он является столицей королевства Алого Камня. А, Манс что-то такое говорил. Весь этот мир состоит из 7 островов королевств и центральной метрополии Империи Зеленого Дракона. А мы сейчас находимся на тюремном острове, где есть всего один крупный город, который является еще и столицей королевства Алого Камня. Наверное», – протянул Асыми, немного запутавшись. «Я плохо разбираюсь в этом, повелитель. Я ведь даже читать не умею. Но зато любишь много болтать, и делаешь это весьма неплохо. Это говорит о том, что у тебя острый ум. А сколько тебе лет на самом деле? С виду ты совсем ребенок, но у зверолюдов может быть своя особенность взросления». Асыми хотела соврать и преувеличить свой возраст, чтобы показаться более внушительной в глазах хозяина, но затем она вспомнила обещание не лгать и ответила. «Мне 6 лет, но скоро будет 7. «Как скоро?» «Через год», – тяжело вздохнула Асыми и опустила плечи. «Ясно, но вернемся к твоему рассказу. Про город Чернобог ты ведь не выдумала?» «Нет, я жила там с рождения, была рабыней в доме одного из знатных родов королевства, пока меня не продали господину Мансу. Получается, что ты не покидала пределов этого маленького острова?» «Нет, но я всегда мечтала отправиться в путешествие, смотря с обрыва в бескрайнюю пропасть. Но рабам нельзя далеко отходить от своих хозяев. Мы должны лишь служить, в этом вся наша жизнь. Так тебе не нравится быть рабыней?» «Я...» Асыми вдруг запнулась и покраснела. «Повелитель, не подумайте. Я рада служить вам. Честно-честно, я говорила о прошлых хозяевах. Они были злые, били меня, не кормили. Вы не такой, простите. Зря извиняешься», — хмыкнул Тайхард, возвращая малышке ее странный амулет с нечитаемыми символами. «Свобода – это лучшее, что может быть в жизни. Однажды ты это поймешь. Но я хочу быть рядом с вами. Я никогда не уйду. Никогда. Мне...» Асыми вдруг осеклась, ее лисьи ушки встали торчком и повернулись в сторону ближайших кустов. Тайхард тоже услышал треск веток и почувствовал чье-то присутствие. «Мы здесь не одни», – проговорил он, оттеснив Асыми себе за спину и обратившись к незваным гостям. «Эй, вы, хватит прятаться, выходите уже. Ваше отвратное дыхание слышно и за версту». На опушку вышли люди, их было 4. Они выглядели как типичные оборванцы, но у каждого в руках было оружие. Хитрые и мерзкие лица смотрели на Тайхарта и Асыми с наглой усмешкой. Разбойники явно радовались случайной добыче. «Ты кому это про вонь сказал?» «А, дядя», — проговорил ближайший бандит, почесав ржавым кинжалом свою щеку. «Ну вы слышали, ребята, он нас считает неотесанными свиньями. За такое ведь надо наказать, да». Остальные разбойники рассмеялись, угрожающе размахивая своим оружием. «И кто же вы такие?» — спросил Тайхард, даже не потянувшись к ручке меча. «И чего вам от нас надо? Мы-то, дядь...» — осклабился наглый бандит, показав 2 последних зуба. «Мы люди топора. Слыхал о таком?» «Нет, но я как раз искал лагерь недалеко отсюда. Видимо, вы из него. Можно назвать это удачей». «Ты чего, дядя, разве не понял? Мы тут с вами шутки шутить не собираемся. Порежем тебя на куски и собакам скормим, а с соплей твоей ушастой поиграемся вдоволь. Девчушка, хочешь поиграть с нами? Мы тебя многому научим». Разбойник снова осклабился, потянув свои руки косыми. Тайхард вытащил свой широкий двуручный меч, воткнув его в землю между бандитом и Асыми. «Этими словами ты подписал себе приговор», — проговорил Тайхард, пытаясь сдержать накатившую злобу. Он мог бы простить оскорбление в свой адрес, но угрозы Асыми заставили его кровь закипеть. «Ты охамел, дядь», — изумился бандит. «Пугать нас вздумал? Да мы тебя...» Эти слова стали последними в его жизни. Тайхард даже не стал обращаться к своей магии, он просто сделал несколько быстрых взмахов мечом, а после снова воткнул клинок в землю. Тела грабителей развалились на куски и упали в траву. Жизни в них больше не было. Ой, пискнула Асыми. Они, не стоит жалеть своих врагов, произнес Тайхарт нравоучительным тоном. Я понимаю, повелитель. Асыми сильно побледнела, но старалась казаться спокойной. Они бы и сами убили нас, если бы могли. Я это знаю, мне уже приходилось видеть смерть, мне совсем не страшно. Однако после этих слов ее все-таки вырвало. Это еще не все, заметил Тайхарт, зорко оглядевшись. Бандиты были не одни. А, стой смирно. Тайхарт коснулся пальцем головы Асыми. Ее тело тут же окутала черная защитная пелена. Купол был размером чуть больше самой малышки, но он надежно оберегал как от ударов оружием, так и от атак магией. «Что же ты прячешься, когда твоих друзей убивают?» — спросил Тайхарт в пустоту. В этот же миг листва на ближайшем кусте шевельнулась. Затем легкий шорох скользнул к дереву, а после сместился за спину Тайхарту. Чуть слышно зазвенела сталь кинжала. «Не в этот раз!» — рявкнул Тайхарт, моментально развернувшись и нанеся по воздуху удар рукой. Но кулак отведал лишь пустоту. Шорох сместился в сторону, прыгнул к ветвям, а после затих в зарослях. Враг умел скрывать свое присутствие, полностью становясь невидимым. Сейчас он отступил, но наверняка вернется. С такими противниками Тайхарт уже сталкивался. Они атаковали из тени и использовали внезапность. «Трус, оставишь дружков здесь догнивать?» – рассмеялся Тайхарт, попытавшись вывести врага из себя. «Они мне не друзья», – ответил насмешливый голос. На поляне появился молодой мужчина. На его голове топорщились короткие белые волосы. Это была не седина, но благородный цвет первого снега. Зеленые глаза смотрели внимательно, но без враждебности. «И кто ты такой? Зови меня Мрак. И что же ты забыл здесь, Мрак? Если эти мерзкие упыри не были твоими друзьями, то зачем явился?» Беловолосый гость погрустнел, призвав из пустоты длинную косу. Он орудовал ей просто и легко, словно та не весила и грамма. «Наверное, именно поэтому Тайхарт и принял свист ее лезвия за выпад кинжала. Они не были моими друзьями», — проговорил Мрак, нахмурившись. «И я рад, что они отправились к праотцам, но у нас с ними был один приказ. Я вынужден служить топору, а потому убью каждого, кто зашел на его территорию без спроса». «Топору? Это вы главаря бандитов так называете?» «Да, но ты не похож на обычного грабителя, используешь скрытность и магию воздуха. Зачем ты прислуживаешь какому-то отбросу?» «Этого я сказать не могу», — тихо ответил Мрак, сжав плотнее зубы и став еще более хмурым. На его лице появилась гримаса боли. «Слушай, мне нужно было найти всего парочку свежих тел», — пояснил Тайхарт. «Я здесь закончил, а потому мне нет дела до вашей разбойничьей жизни. Если просто уйдешь отсюда, то я не буду против. Не хочу, чтобы Асыми вырвала еще раз, когда она увидит твои оторванные ноги. А ты сама уверен», — хмыкнул Мрак. «Но я не могу просто уйти. Приказ должен быть выполнен. Мне искренне жаль». Он снова растворился в воздухе, обратившись в порыв ветра. Тихий шелест, звон металла. Тайхарт не видел противника, но ощущал его присутствие. Именно поэтому он защитился мечом ровно в тот момент, когда лезвие косы собиралось снести его голову с плеч.